Глава 163. Награды и эволюция. Часть 2. Теперь проблема была в Дьябло. Он, несомненно, стал бы сильнейшим среди кандидатов на эволюцию. Не только сильнейшим среди моих подчиненных, он сравнился бы силой даже со мной. Сейчас Дьябло был сильнее, чем когда он сражался с Бенимару. Его тогдашнее поражение только распалило желание преодолеть такие неблагоприятные условия в следующий раз. Поэтому он даже сейчас был сильнейшим среди моих подчиненных. Так высчитал владыка мудрости Рафаэль. Сомневаться не приходилось. После Дьябло по убыванию мощи шли Бенимару, Шион и Зегион. В таком порядке. За ними трое демонов-герцогов. Зегион немного удивлял, но Дьябло все еще был многократно сильнее. Этому Дьябло предстояло эволюционировать. Его сила сейчас превосходит ту, которой я обладал, когда эволюционировал впервые. Я сильно предвкушаю его эволюцию. Я дарую тебе титул, лорд дьяволов! Продолжай служить мне как мой верный доверенный и как лидер демонов. Хе-хе-хе-хе. Это будет честью для меня, Римуру сама. И родился дьявол. Эволюция Дьябло поместила его на высочайшие вершины, рядом с сильнейшими этого мира. Эволюция Бенимару и Шион пошла как-то не очень, а Дьябло поистине стал тем, кто достоин стоять рядом со мной. Все совершилось мгновенно. На миг мне подумалось, что это будет похоже на эволюцию Шион, но нет, нисколько. Всю свою увеличившуюся энергию он идеально удержал под контролем и не позволил ей показаться. Это Дьябло, только совершенный. Сжатая магия была равна или даже превосходила то количество, которое я впервые видел у владыки демонов Дагрюэля. С этой эволюцией мы приобрели еще одного ценного агента. «Мог бы я победить его сейчас?» – подумал я втайне. Дар Дьябло распространялся на его слугу Венома и на сотню бойцов демонов под его началом. Веном эволюционировал до демона-герцога, но все еще был слабее, например, Тестороса или Каррера. Среди демонической аристократии существуют, например, герцоги, бароны и рыцари. На первом месте трое демонов-герцогов, которых призвал Дьябло. Они обладали почти такой же мощью, как он сам. Эти трое удерживали позиции среди сильнейших так долго, что не проиграли бы какому-то зеленому новичку вроде Венома. Это не было бы битвой, где решает удача, да и повышенный уровень энергии не добавил ему интеллекта. Такая разница в уровне дает непреодолимую разницу в силе. Потом, может, мне только кажется, но Дьябло вроде бы сдерживает распространение своего дара. Честно, я не знаю, как такое возможно, но кажется, что так и происходит. Но в случае Дьябло возможно все, так что этот результат неудивителен. Дьябло, видимо, использовал идею, что каждый должен обрести силу самостоятельно. Даже при этом, Веном не был таким уж слабаком. К добру или худу, он стал демоном-герцогом. Это была достойная эволюция. Более того, ему не сорвало крышу, что он теперь принадлежал к тому же классу, что и Тестороса и компания, и исправно помнил о разнице в силе между ними. Заметно, что он подчиненный Дьябло. Ну, если бы он стал слишком зарываться, Дьябло, пожалуй, прикончил его на месте. К тем, кто находится под его началом, Дьябло не проявлял мягкости. Кроме Венома были и другие, получившие дар. Сотня подчиненных Венома, получивших тела големов из биокапсул, стали элитными демонами-рыцарями. Они были не столь сильны, как архидемоны, но превосходили дьяволов. Пожалуй, великого демона они могли бы прикончить одним ударом. Честно сказать, их сила была неожиданной. Дьябло, как обычно, превосходит здравый смысл. Но самому ему как будто не было дела, и он оставил демонов-рыцарей под командой Венома. Похоже, приоритетом Дьябло было быть полезным для меня. Даже после эволюции он остался собой. Дальше награды для ребят из лабиринта. Зегион, Кумара, Адельман. Они назвали себя членами 10 лордов лабиринта. На этом этапе незачем тревожиться, что они впадут в ярость, но для безопасности я провел их эволюцию последовательно, по одному за раз. Сначала Кумара. Ее новым титулом будет Химерическая Владычица Кумара. Кумара, которую я подобрал тогда, маленькая лисичка с серебряным мехом, теперь была хозяйкой нескольких демонических зверей. Я спрятал ее в лабиринте, изначально чтобы защитить, но в какой-то момент она возвысилась до уровня боссов этажей и теперь является одной из стражей лабиринта. Я еще помню ее как босса этажа, Я назвал её Кумарой, потому что она была девятихвостой лисой. Примечание Анлейтера. Кью – это 9. Я оставил её на свежесделанном 90-м этаже, куда, скорее всего, никогда не доберутся приключенцы. А позже она попросила меня дать имена нескольким её друзьям с этого же этажа. Важно отметить, что я согласился не потому, что меня попросила маленькая девочка. Это было просто прихотью. Именование монстров связано с довольно высоким риском, но то, что это были демонические звери, в какой-то мере уменьшало этот риск. Плюс эти звери были как дети, поэтому я дал им имена без проблем. И результат этого была шокирующая разница. Это шокировало всех. Это шокировало меня! Что сделано, то сделано. Поскольку демонические звери были частями самой Кумары, она получила от меня 9 имён. И она смогла достигнуть нынешней силы, восприняв плотную демоническую энергию 9 именованных монстров. Прошло время, когда демонические звери были всего лишь детьми, и восьмером они выстроились передо мной. На вид каждый из них был довольно силён. Кумара успешно эволюционировала до владычицы демонов. Все её хвосты засверкали золотом, и её волосы, прекрасное сочетание серебряного и золотого, мягко заструились по её спине. Неужели эволюционировала только её красота? Нет, определённо сильно выросла её энергия. В своём изначальном теле Кумара была очень сильной. Только после сочетания с восьмью зверями в режиме Химеры будет известна её истинная сила. Уровни энергии не равны настоящей силе, но их объединяющая мощь ни в коем случае не была мала. Другими словами, Кумара сильна, равно 8 зверей сильны. А ещё мало того, что они получили от меня имена, так ещё и дар Кумары правильно распределился между ними. Казалось, будто вся сила, данная зверям, была нечестным образом передана обратно ей. По её облику прекрасной леди этого не скажешь, но она, кажется, обладала холодным расчётливым характером. Естественно, она не ладила с наивной импульсивной Апита. С точки зрения энергии, она теперь легко превосходила Габбела. И эта громадная мощь продолжала расти. Она отчаянно пыталась оставаться в сознании, не впадая в ярость берсерка. «Ступай, отдохни!» Приказ её немного раздосадовал. Эта её часть всё ещё была ребячливой. Я решил, что она не утратит самоконтроля, даже если я буду приглядывать, и заставил её пойти отдохнуть. Возможно, как и в случае с Рангой, после хорошего сна её тело приспособится к новой мощи. Как бы то ни было, я ждал, когда она вырастет. Пожалуйста, не подумайте, что я ожидал увидеть её новую красоту. Вовсе нет. Хотя её новая красота всё равно была гарантирована. Так Кумара вернулась в свои владения. Теперь Зейон. Сильнейший в лабиринте. Его энергия равнялась энергии Бенимару. Его специализация в боевых искусствах и возможность тренироваться лично у Вельдера сделали его уровень мощи очевидным. А сила его была ясно видна, когда он побил семерых сильнейших в армии Империи в последнем сражении. Если подумать, у нас тут владыки демонов вылезают налево и направо. Но нет толку говорить, что это слишком много. 6 из них уже получили души, а 2 уже даже завершили свою эволюцию. Были и те, кто ещё пребывал в переходной фазе фестиваля урожая, и я ощутил приток их новой мощи. Правильно ли даровать ещё души? Думал я, но моё тело жадно вбирало всю втекающую энергию без проблем. Процесс не лишал их стабильности, так что тревожиться было не о чем. Мне нужно собраться в кучу и завершить работу. Без страха, вперёд! Такое было ощущение. Насколько сильнее может стать Зейкион? От этой восторженной мысли у меня мурашки по коже. Он мог превзойти меня в итоге, но это не проблема, пока я на вершине пищевой пирамиды. Станем ожидать этого без тревог. Ты силён. Я никогда не думал, что ты станешь настолько сильным. Это благодаря твоим непристрастным усилиям. Хорошая работа! Продолжай оттачивать эту силу для меня отныне и впредь. И отныне твой титул будет Владыка Тумана. Я благодарен вовеки! Обычно бесстрастный Зейгион задрожал от благодарности, услышав мои слова. Для него мои тщательно выстроенные фразы звучали как отрывки из Святой Книги. Казалось, он смотрит на меня сквозь мощные линзы обожания, но я был рад его страсти. Я отправился собрать и спасти редких насекомых, которым угрожала опасность, а они, в свою очередь, стали достаточно сильными, чтобы защищать меня. Сила Зейдиона была не просто плодом усилий, а еще и следствием его невероятного таланта управлять энергией. А еще он тренировался с существом гораздо сильнее. Ну, это лишь нюансы. Он был силен, и все тут. Я наградил его душами. Он дрогнул на миг, но подавил ярящуюся мощь своим духом. Он доказал, что контролирует себя. Наверняка это было достигнуто непростым усилием. Но подобно Дьябло, он обрел контроль и подавил свою вновь обретенную мощь. Если быть точным, это не было мгновенной трансформацией, как у Дьябло. Он тоже сейчас пребывал в переходном состоянии, но не показывал этого. Тем не менее, его трансформация внушала страх. Силой воли он превратил свой внешний панцирь в высочайший металл, божественную сталь. Само его тело – оружие. Превосходя различные законы природы, он превратил свой экзоскелет в нечто, соперничающее с броней божественного класса. Нет сомнений, что он стал сильнейшим, по крайней мере, в ближнем бою. Ближний рукопашный бой слабо действовал на духовных существ, но для него это не проблема. Он приобрел многие другие способности и все еще находился в процессе эволюции. Он подавлял проявления, но его тело переделывалось вновь и вновь. Позднее я не спеша удостоверюсь, насколько именно он изменился. Таким манером фестиваль урожая продолжался. Дар Зейдиона распространялся только на одно существо – Апита. Теми, кого я и поименовал и преобразовал своей собственной плотью, были только Зейдион и Апита. Так что для Зейдиона она была как сестра. На этажах с насекомыми было много других видов, которым угрожала опасность, но на них дар Зейдиона не распространился. Вдоволь наевшись своих прислужниц пчел, Апита превратилась в куколку и вышла из нее перерожденной. Огромная энергия, текущая как дар, уничтожила бы ее теперешнее тело. Но сейчас она переродилась, чтобы править как истинная королева. Переродившись, она создала несколько демонических насекомых. Сообщество, построенное с ними, станет новым образом соответствующих этажей в ближайшем будущем. Благодаря мощи, полученной от съеденных насекомых, Апита достигла класса дьяволов и приобрела способность почтения королевы. Кроме того, что она была одной из 10 лордов, она стала подчиненной Зейдиона. Дьябло подавил распространение своего дара, но Зейдион поделился своим с Апитой без жадности, что привело к ее совершенной трансформации. Зейдион не был против того, чтобы Апита получила такую большую часть чудесного дара. Но все это – история уже после победной вечеринки. Во время празднества Апита никак не выказала боль. Этим она стремилась показать свое королевское достоинство. Поистине, чудесная родственница Зейдиона. После праздников Зейдион и Апита станут куколками внутри лабиринта и завершат свою эволюцию. Зейдион обрел новую способность. Почтение королевы Апита превзошло уровень уникального навыка и стало псевдовысочайшим навыком наподобие абсолютной защиты. Да, это была поразительная способность, но несравнимая с той, которую получил Зейдион. Он обрел подлинно высочайший навык – король иллюзии Мефисто. Чудесная способность, учитывая, что он был учеником Вельдера. С этой способностью позиции Зейдиона в лабиринте стали непоколебимы.